Томас Ван Дирк. Желания обретенной супруги заставляли удивляться и присматриваться. В них не было ничего сложного, все легко исполнимы. Но он отчего-то думал, что она будет вести себя как Лукреция. То интересовали праздники, выходы в свет, подарки, открытый лимит на банковском счете. Меха, драгоценности, самая дорогая одежда и обувь. Если техника, то с самой совершенной технической начинкой. При том, что Луция не умела пользоваться даже пятой частью того, что доступно при наличии мощной начинки. Пожалуй, единственное, что похоже у обеих дам – умение самостоятельно водить транспорт. Правда, у Лукреции это был еще один повод блеснуть в обществе на дорогой машине. И шофера ей Томас не выделял, так же, как и телохранителя, она была всего лишь любовницей. К жене Томас приставил охрану с первого же дня. И что странно, Наталье это не понравилось. Она промолчала, как всегда, в ситуациях, в которых хотела сначала разобраться. Но по ее лицу недовольство считывалось. А вот личной помощнице обрадовалась. Первая встреча вышла забавной. Юная нагиня Ташира жутко волновалась из-за того, что может не понравиться герцогине. А ей эту работу очень хотелось получить. Престижно. И сразу же поднимала ее в карьерном росте на небывалую высоту. Вчерашняя студентка страшно перенервничала. Ожидала строгого собеседования, подготовила папку документов и речь-презентацию для будущей начальницы. Но Наташа, увидев змеиную часть тела Таши, едва не завизжала. Стало очевидно, что ранее с нагами ей не доводилось сталкиваться. А вот все собеседование свелось к вопросу, есть ли у Таширы яд, и к просьбе потрогать хвост. Ни разу еще Томас не видел такого изумления у обычно невозмутимых нагов. У этого народа принято держать лицо. Позднее герцог спросил у иномерянки, довольна ли она его выбором, и почему не попыталась провести более конструктивную беседу с помощницей. «А зачем? Я все равно не знаю ваших реалий. Не могу понять, насколько хорошее у нее образование и уровень магии. Тут только довериться рекомендациям, твоим навыкам в подборе персонала. Я бы сказала четко и нет, только если бы мы не сошлись интуитивно». «Знаешь, бывает, когда человек не сделал тебе ничего плохого, ты его вообще не знаешь, но не нравится он тебе. Вот неприятен, и все тут, безо всяких причин. То ли запах тела, то ли волны биополя, то ли тембр голоса. Непонятно что, а ты не можешь с ним рядом находиться и общаться без раздражения». «Сталкивался, да. С Таширой такого нет?» «Нет, она милая и приятная девушка. Я сначала от неожиданности испугалась ее хвоста. Но уже через минуту поняла, что меня совершенно не напрягает то, что у нее нет ног, и она другой расы». «А Хилдин?» — с усмешкой спросил он о водителе и телохранителе. «Суровый мужик. Внушает, да. Внушает». Непонятно поводила Наталья руками, изображая нечто большое и внушительное.